С вами проходим молитву, учение молитвы по святым отцам, и мы дошли с вами до молитвы самодвижной. Мы говорили о том, что человек начинает с молитвы словесной, то есть как бы только читает вслух, потому что молиться сердцем и умом не может, и потом тогда молится, когда читает. Да? Но поскольку люди читающие у нас большинство, поэтому постепенно навыкает и человек мыслит в своем сердце. Поэтому многие весьма даже способные люди, они читают молитву умом в сердце, молитву умную. И постепенно, по мере очищения сердца страстей, по мере благодатного воздействия, человек переходит к чистоте сердечной и приобретает молитву умно-сердечную. Вот. И таковых, говорит автор, таковых людей умно-сердечной молитвы, такие могут дерзать и на высокие духовные степени, то есть они могут, если позволяет на то им их звание, то есть если человек стремится быть монашествующим, то не возбраняется тех лиц постригать, кто имеет умную молитву. Умно-сердечную молитву, если человек имеет, то из монахов постригаются в схимники, то есть лица, уже всецело посвятившие свою жизнь исключительно созерцательной жизни, исключительно молитвенной жизни, непрестанной молитве. Вот. И постепенно, когда сердце соделывается достойным сосудом, чистым и светлым, то благодать в него вселяется и сама подвигает мысли человека. То есть она... Благодать в сердце действуя начинает ум просвещать. И мы с вами говорили в той малой книжке, что проходит человек три таких больших этапа в жизни, как путь очищения, просвещение ума. Так вот, благодать, когда она вселяется в человека, она просвещает его разум, дает правильный ход, направление и ясность мысли. То есть изнутри благодать действует уже на разум человека. Вот, и человек тогда мыслит ясно. Вот, в свете уже этой благодати и мыслит истинно. Вот, поэтому благодать делается просвещающей умы. Но и третья ступень – это обожение, когда уже настолько сильно благодать Божия живет в человеке, что она живет в нем неотлучно. И вот таковые сподобляются действительно откровения Божьих, делаются зрителями неизреченных откровений, делаются царями страстей, богами бесов, вот, которым открыто прошлое, настоящее, будущее, то есть обладает ведением от Бога. Вот. И Иоанн Лествичник, он об этом очень хорошо пишет в своей книге «Лествица», «Лестница», по-русски говоря, «Лестница восхождения вот, к Богу». Вот эта книга была самой распространенной, самой любимой книгой вот, на всем православном Востоке. И досели она является одной из самых почитаемых книг Авва Дорофей и Иоанн Лестничник. Иоанн Лестничник, он во многих у нас книжных лавках везде почти продается. И Авва Дорофей, и Иоанн Лествичник. Игумен Синайский, Иоанн Лествичник, игумен Синайский, который жил в 7 веке, вот, в Египте до сих пор существует этот монастырь, у подошвы горы Синай стоит этот монастырь, там прекрасная библиотека есть. Вот, этот монастырь подчиняется православным грекам, настоятель монастыря епископ. В этом монастыре подвязался Иоанн Лествичник Синайский. Вот он написал знаменитую книгу «Лествица». И кто бывает по святым местам ездит, тот наверняка был на горе Синай. Может быть, кто-то совершал восхождение. Это восхождение совершается с вечера. Всю ночь они идут в горы, там тропинка. Вот, а утром встречают восход солнца, там даже храм есть. И иногда там служат службу на вершине этой горы. Вот, это то место, где Господь дал Моисею 10 заповедей. Вот, у меня знакомая одна врач, кардиолог, вот, третьей больнице она работает. Вот она рассказывала, как она сопровождала одну группу. И по их состоянию она никак не могла понять, как эти болящие люди могут дойти всю ночь на эту гору. Но, вы знаете, говорит, они все дошли. Вот. Некоторые шли с той мыслью, что они там умрут на той горе. Но, значит, она говорила, вы не обольщайтесь, что вы там умрете, потому что вы недостойны. Вот. И знаете, какие у них были и коронарная недостаточность. Она все перечисляла все эти ужасные совершенно болезни. Все они дошли, встретили в радости там восход солнца, славили Господа, а потом все спокойно спустились с этой горы. Вот. Так что эта гора Синай, она очень посещаемая сейчас. Вот, и паломники, особенно из России, когда приезжают, они восходят на эту святую гору, где Господь дал Моисею святые заповеди, 10 заповедей, да, потрясающую заповедь, на них все утверждается. Так вот, мы сейчас говорим, что умно-сердечная молитва, она переходит в ту степень, когда благодать начинает сама назидать человека. И с этого момента человек уже всецело исполняет не свою волю, а желание благодати. То есть он делается человеком, который всецело исполняет волю Божию. Вот мы все с вами исполняем волю Божию как? Немножечко воли Божию и 99,9 свою. Так? То есть, а вот когда человек исполняет уже волю Божию? Тогда, когда он становится обладателем самодвижной молитвы, когда благодать Божия в нем, он делается духовным. Вот человек, когда начинает вести духовную жизнь? Тогда, когда в нем двигается сама по себе благодать. То есть молитва сама в сердце движется. Это очень трудно понять. У кого был такой маленький опыт, тот знает, что такая необыкновенная радость на сердце, ни с чем не сравнимая с чувственным состоянием, ни с каким. Ни с едой, ни с питьем, ни с душевной, уж очень закадычной песней или чем-то, ни с чем не сравнимая такая, знаете, внеземная радость, которая доставляет душе необыкновенное состояние, да. И вот эта радость, она подвигает ум человека, ум. Просвещает и ум. Вот это самодвижная молитва. Но, так вот, если раньше, значит, сердце, так сказать, участвовало в этом немножечко, в молитве, то теперь ум просвещаемой молитвы, человек весь находится в состоянии вот цельной молитвы. Она у него не раздроблена, как у нас. Мы начинаем молиться, нас все перебивает кругом. А у этой молитвы ничем не перебиваемая. Вот самодвижная молитва, она ничем не перебиваемая. Вот. Но надо сказать, что эта молитва, конечно, связана со смирением. Почему? Потому что вот, в гордых такая молитва не действует. Она просто, как говорится, благодать не приближается к гордым. По слову апостола, что Бог смиренным гордым противится, а смиренным же дает благодать. Так вот, благодать действует в людях очищенных и смиренных сердцем, не превозносящихся, не гордящих, вот, не судящих никого. Вот. Так вот, надо сказать, что в этом человек видит, что он бедный, нищий, несчастный, наделен сокровищами, превышающими всякое земное сокровище. Никакое царское достоинство не может сравниться с самодвижной благодатью, которая даруется чистым сердцем. Вот. Это я, вот, к сожалению, не захватил, но у меня где-то, может быть, есть там в гимнах Симеона Богослова, Симеона Нового Богослова. Он говорит, это состояние описывает, состояние осияния божественной благодатью. Я вам даже могу где-нибудь даже, у него много в гимнах есть, но могу зачитать, что в этом состоянии человек ощущает. Да, может быть, даже вот есть, здесь много у него выписок. Да, вот. Жалко, сейчас сразу я вам не найду, может быть, но это самое, очень хорошее, молитва у него здесь, как он, это огонь разжигающий, как он говорит, что сердце разжигается любовью, весь делается человек как огонь, истина, и Христос в нем действует в сердце, как огонь поедающий, то есть видите, как огонь действует благодать в нем. Да, ну, сейчас сразу я вам, может быть, и не найду, но хотелось бы, чтобы... Да, ну ладно, потом, может быть, найду. Так вот, что я хочу сказать, что Духовная жизнь начинается лишь после стяжания вот этой благодати Духа Святого, который дает жизнь и вечную, вечному духу человеческому. Тогда человек ощущает себя действительно вседовольным. Вот обычный человек, обычное состояние человека, он недоволен ничем. Ничем. Вот поспорили барин с пастухом. Барин говорит: вот я людей накормлю быстрее, чем ты своих коров. А пастух говорит: нет, я коров быстрее накормлю, чем ты людей. И вот они поспорили. Да, ну, пастух вывел, коровки пощипали травку, и на солнышке легли, и отдыхают, хвостиками помахивают. Да. А барин пригласил людей. Да, и вот вносят какой-нибудь новый кушанье, руки тянутся, да, новый вносят, опять тянутся, еще что-то предлагают, опять все равно есть. Всегда, на всякое новое кушанье всегда есть люди. И сколько барин не старался, все равно пастух оказался победителем. Почему? Потому что животные, так же как и природа, растительный мир, они находятся, они заключены в послушании к Богу, и они не имеют своей воли, волю Божию исполняет. И потому так человек тянется к природе, потому что она исполнительница воли Божией, потому она прекрасна. А мы же с вами исполнители своих хотений, и потому мы так безобразны. Вот. И почему нам хочется красоты, хочется гармонии. И вот мы говорим: как хорошо на природе, как хорошо там то-то. Вот бессмысленное, да, не имеющее своей воли, премудрость Божия исполняющая. И поэтому так прекрасно нас назидает. Природа должна нас назидать, что многие святые и сам Спаситель многие примеры брал из природы. Он говорил: аще зерно горчичное не падет в землю и не умрет, то не принесет много плода. Но если умрет, будет плод и красота будет. Но если не умрет, останется одно, никакой красоты и никакого плода не будет. Правда? Так и жизнь человеческая. Если она умрет в Боге, физическая жизнь наша, то она, да, может превратиться в другую красоту. Он брал все из природы. Вот. Но насчет умно-сердечной чистой молитвы и молитвы зрительной осталось нам немножечко. Вот. Так вот, сердечная чистая молитва, она уже непарительно совершается. Да? Непарительно. Из чистого сердца не могут проходить нечистые помыслы. Вот молитва чистая бывает непарительной и немечтательной только тогда, когда у человека сердце чисто, и он укреплен самой благодатью сердца. Господь благодетельствует человеку настолько, насколько ум его способен воспринимать, а душа восчувствовать посылаемую благодать. В этом состоянии человек молится: «Утишь волны благодати Твоя, Отче Святый, ибо я таю, как воск». Человек воспринимает благодать столько, сколько он может воспринимать, потому что больше он просить уже не может, потому что он тает, как воск. Видите? Кажется, вот знаете, вот есть маленький такой мультфильм, когда один золото просил, помните? Еще, еще, еще, и... Да, и золото сделал с черепками, он там помер. Помните, очень мудрая жадность человеческая, она изображена. То есть похоть, она ненасытима. Там чисто христианская идея. Похоть ненасытима. А благодать, наоборот, действует так, что человек большего не хочет, потому что он испытывает довольство и радость. Он говорит: утишь волны благодати Твоей, Отче Святый, ибо я таю, как воск. Да, какая молитва сильная. Вот. Так вот, конечно, по чистоте человеку открывается и прозорливость. Откуда берутся прозорливцы? Правда? Откуда? По чистоте, потому что человеческое сердце делается чистым, как зеркало. И каждый, смотря в зеркало, видит себя так, как он есть. И поэтому люди, приходящие к прозорливцам, они... Им открыто лицо, как зеркалу, открыто духовное состояние других людей. По чистоте и благодати они ощущают, и поэтому говорят: кто ты, как тебя зовут, откуда ты пришел, вот, что было в твоей жизни. Как к Серафиму Саровскому приходили многие и привели одного очень надменного генерала. Да. И вот завели в землянку к нему, да, он принимал народ. Вот. И когда генерал зашел, у него одна наградка, да, упала. Медалька. Он говорит, почто ваше боголюбие, у вас медалька-то упала. Он говорит, да плохо прикреплена что-то. Он говорит, нет, ваше боголюбие, просто она незаслуженно получена. Да. И вывели. Да, и он рассказал этому напыщенному генералу всю его жизнь с любовью, кротостью, не обличая, а назидая. И вот вывели его рыдающим, да, келейники вывели его на руках, вынесли рыдающим. Он был весь облит слезами, потому что очень утешил его преподобный, всю жизнь ему рассказал его, да, и дал ему много назидательно. Но, видите, вот как Серафим Саровский, да, да, вот назидает. А как назидаем мы? С гневом в голосе, с такими широко раскрывшимися глазами, жестикулируя, да, вот ради тебя я всю жизнь погубила, вот ты такой, ты вот, ну, знаете, как вот мы обличаем друг друга. Вот. Но как делает это благодать Божия? Она назидает, укрепляет, говорит, укрепляющая, назидающая, возрождающая, претворяющая благодать Божия, да? Вот это мы видим на наших примерах наших святых, которые действительно являют собой небесную красоту в земных наших, в земной нашей жизни. Да, вы как они говорят, о святых говорят, что они являются светом миру, да? Они, вы свет мира, Спаситель сказал, вот действительно они свет миру. Они небесный, земной человек, небесный ангел, так говорят, земной человек, небесный ангел, как говорили святых. Так вот, конечно, в таком состоянии, конечно, мы думаем, что таковые люди, они только терпят радость, но не терпят горе. Но надо сказать, что и они терпят очень большие скорби, и такие скорби, которые нам недоступно понести. Мы не смогли бы их, и впали в уныние, или очень в отчаяние. Они являются крестоносцами. Они действительно крестоношение их. Да. Вот те, кто подвязались рядом с Серафимом Саровским, его был келейник, но он потом ушел, не выдержал, потому что подвиги Серафима Саровского очень были высоки. И он ушел от него, ну, по благословению, конечно, и он организовал в Киеве монастырь. Монах такой был Иов. И вот, Иона, а не Иов. И он организовал монастырь на 1000 монахов. Там подвязалось около 1000 монахов под Киевом. Вот, вот, но, видите, поэтому благодать разжигает сердце подвижника так, что он совершает такие подвиги, которые уму человеческому недоступны и силам. Вот вспомните Макария Египетского, который в посту в одном монастыре, да, зашел, и он 40 дней только в воскресенье ел капусту, а на ногах стоял, молился и день, и ночь 40 дней. Ну, кто это может выдержать? 40 дней не спать, никто не выдержит. Но эта благодать Божия настолько разжигала его сердце, что он не чувствовал тяжести тела. Вот. Ну, игумен, потому что там дивный такой случай был, монастырь этот был в жарком месте, и он попросил свой монастырь, вот привратник вышел, говорит, старик, что тебе здесь нужно? Иди отсюда, потому что у нас очень суровая жизнь, и ты тут всех нас будешь осуждать и возропщишь. Но он стоял, не уходил, и так целую неделю на жаре стоял. Потом, значит, видит, что он терпеливый, его пригласили. Ну и вот он стал подвязаться в монастыре, а потом наступил пост. Один взял на себя через сутки есть, другой через два, один через три. А Макарий не ел все 40 суток, только в воскресенье ел капусту и стоял в углу и молился. И весь монастырь пришел в великое как волнение. А игумен стал молиться Богу, сказать, что это человек или ангел. Но ему было открыто, что это не ангел, да, а Макарий Египетский. И он пришел, стал ему какие-то почести воздавать, а тот и убег от славы, сбежал от славы. Вот, поэтому, конечно, есть подвиги совершаются по мере благодати. И по ревности, конечно, человеческой, и по мере благодати. Потому что благодать бывает такая, что человек действительно совершает то, что как бы как ангел. Делается. Вот. Так вот, значит, скорби, вы знаете, что скорби настигают такого человека уже не от, как говорится, от плоти, не от страстей. Ведь человека борет три: плоть, мир и дьявол. Да? Плоть нас всех мучает, да, страсти плотские, душевные, мир — это люди, которые искушают. И когда уже люди не могут человека, так сказать, ну, смутить или побороть его не смогут, своротить его не могут, то действуют уже силы бесовские. Так вот, силы демонские действуют на людей, в которых уже не только самодвижная, но молитва чистая. Тогда уже его искушают демоны, такого человека. Демоны искушают. Помните, Антоний Великий искушали демоны. Однажды они его били, явились зримым образом и били. И он молился и страдал. Но когда он уже избитый лежал, явился ему Господь. Он говорит: «Где ты был, Господи, как я страдал, я тебя так звал?» Он говорит: «Я здесь был, рядом, я смотрел на твое мужество». Понимаете? Поэтому вы не думайте, что дарования высокие, они связаны с крестоношением. Понятно? Ну и молитва последняя, молитва зрительно. В молитве зрительно ум непосредственно зрит Бога, постигает все дела. Домостроительство Божие, начиная с Божественного совета о сотворении человека, кончая вторым пришествием Христовым, страшным судом, простирается на разумение великих божественных тайн. Но я не знаю, надо ли об этом читать, это уже превосходит всякую нашу даже меру понимания. Достойнейшие из созерцательных умов вселяются Отцом в наивысшие небесные обители, в обитель духовного девства, ибо нужно, чтобы хоть в некоторых действовало во всей полноте все возможности человеческого существа. В таковых духовное целомудрие переходит в духовное девство, созерцательная жизнь и чистая молитва переходит в молитву зрительную. Это устраивает сам Господь Содержитель, питая небесными таинства такого небесного человека. Вспомните Ануфрия Великого, которого питали ангелы в пустыне, приносили хлебцы и питали. Да, вот видите, ангелы служили, небесным хлебом питали. 60 лет человек жил, никого не видя. Его питали ангелы. Вот. Так, питая небесными таинства такого небесного человека, живущего духовно, но телом еще скитающегося на земле. Бог уводит такого в зрительную молитву в зрение сокровенных тайн Божьих. И это есть предельное просвещение ума и души в детстве духа, стяжание всех возможных совершенств, предельная близость к Богу, восшествие в град Нового Иерусалима, сходящего с небес от Бога. В это истинно детство духа Господь возводит очень редких. Отсюда человек славит Бога сердце свое, в нем звучит слово, воспеваемое церковью велигласно. Светлеется троическим единством, священно тайне. Душа очищенная настолько, это вообще возможно. Согласно слову святого Макария Великого, сам дух бывает. Премного любимый Господи, мы радуемся Господь, радости духа такой душе невесте своей. Святые отцы уподобляют такие души солнцу, так как они живут, имея разум Божий, они свет приняли от света пресносущего. Истинная духовная жизнь начинается с восприятием человеком сыновления Богу по благодати. А поскольку человек становится сыном, поскольку становится подобно Христу духовным наследником Отца Небесным, и тот дарует ему сыну по благодати ум Христов, дабы усыновившийся жил во славу Бога. Как апостол говорит, мы имеем ум Христов. Так вот, наш ум с вами – это трость, колеблемая ветром. Она постоянно, чуть в сторону, уже ум у нас зашатался. Так вот, святые имели ум недвижимый. То есть они, поскольку благодать была сильна, они имели ум Христов, недвижим на злом. Они достигали бесстрастия, не бесчувствия, заметьте, а бесстрастия, когда страсти не владели им, а они были богами, то есть царями страстей. Бесстрастный – это человек неподвижимый на зло. Неподвижимый. Ум его нераздельный. Наш ум раздельный на тысячи мелких желаний. Вот сейчас мы сидим с вами, говорим о Боге, все хорошо, чудесно. И вот мы в большом гастрономе, где много хороших, желанных товаров, дешевых. И ум у нас куда сразу? Вот вы попадете сейчас в какой-нибудь огромный магазин, и вам скажут, вот здесь все ваше, все бесплатно. Выбирайте, вот 2 часа вам. И все. И в этом состоянии, да, а вам тут, вдруг вы так начали все искать, бежать, хватать, и вдруг голос: «А где ваш ум?» Да? И вдруг потолок упал в это время. И где мы все? В аду или в раю? И мы в преисподней. Потому что ум наш отпал. Вот немощь человеческая очень сильна в человеке. И вот познать свою немощь очень трудно человеку, особенно гордому. Но гордый страдает дважды. Все страдают одинаково, да? Ну, живем, страдаем, и плоть нас мучит, и условия жизни, все нас мучит, и мысли, и как глупость наша человеческая. Но гордый страдает дважды. Он страдает, как все мы, но еще страдает от того, что он мнит себя тем, кем он не является. И мучит себя дважды. Вот. А смиренный, он умнее гордого в два раза. Почему? Потому что он реально представляет свои возможности, возможности Божии. Да, а гордый не представляет ни своих возможностей, ни возможностей Божьих. Поэтому видите, что очень важно. Когда человек делается смиренным, он понимает, что он ничто, нуль. Он прах и пепел, потому что Бог обладает временем, силой, возможностями. Так, вот смотрите, вначале Господь сотворил землю и небо из ничего. То есть Господь творит из ничего. Так вот, как делаются действительно богоподобными люди? Тогда, когда они понимают свою немощь, когда они понимают, что они ничто. Как вначале Бог сотворил небо и землю, так дивные дела из ничего, так Бог в ныне все из ничего творит. Кто мнит себя никем, из того, да, кто мнит себя ничтоже, из того нечто, яко всемогущий созевает. Это пишет Тихон Задонский. Я хотел сегодня вас познакомить с трудом, хотя бы немножко познакомить с трудами святителя Тихона Задонского. Тихон Задонский – это дивный угодник Божий. И приобщаясь к его духовному наследию, мы не просто приобщаемся его, да, сказать, мыслям, образу мысли, его духовным опытом, но мы приобщаемся еще к его слову, который действительно питает алчущих, который напояет жаждущих, питает алчущих. Да, как он пишет о смирении. Вот, знаете, видно духовность человека тогда, когда он говорит о смирении. Вот, знаете, многие богословы много могут писать, а вот красота души видна тогда, когда она стяжала смирение. Вот пишет: «Всяк возносящийся, смиритесь, смиряй же себя, вознесется». «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Научись от меня, как кроток я смирен сердцем», — глаголит Христос. «Страху Божию последует истинное смирение, яко богобоящийся смиряется перед крепкую руку Божию», — пишет святитель. «Калику и гордостью сердце человека заражено, всяк может лучше приметить на другом, нежели на себе». Он пишет с юмором. «Ибо пороки удобнее познаем в ближних наших, нежели в себе, и более очи наши обращаем на чужие, нежели на свои грехи. Но что в ближнем человек видит, то имеет и внутри себя. Пьяница видит всех пьяными, да? А сребролюбивый всех жадными, да? Скоредный жадных видит. Видим, как-то человек ищет над другими господствовать, приказывать, повелевать, от других лучшим показаться, прославиться, превознестись, от всех почитаемых и поклоняемым быть. К сему калика посредстве употребляет, исчислить почти невозможно. Иные самовольно подвергают себя под треск и звук смертоносного неприятельского оружия, чтобы победителем нарицатися и в ранг доступить». Знаете, как красиво пишет. «Иной школы и различные науки проходят, дабы или разумным и премудрым почитаться, или на высоком месте сидеть. Иные из млада указом правом правам и всяким приказным делам навыкает, чтобы судьею слыть. Иной богатство ищет, и тем хочет отличным себе паче прочих показать. Другой созидает богатые покои, дабы с почтенными, сановитыми высокими лицами знаться, и так о самому, как бы таким именоваться. Иного попечения о платье и убранстве цветном, чтобы так и в собрании не на последнем месте сидеть, и от сретающихся почтений и поклон иметь». Да, это он пишет. Так вот, еще что он пишет. «Но иной человек замышляет прославление имени своего. Всем сим неполезным, паче же вредным замыслом корень есть гордость житейская. Но кто от смертоносного всего зла начнет благодати Божией уклоняться и оставивши тварь Творца искать, всего другое злейшее зло сретает. Духовная гордость и фарисейское высокоумие». Он говорит, даже и таких человеков все равно гордость пытается к себе забрать. Даже не те, кто ищет славы, почести или богатства, или утешения, но даже тех, кто вроде бы все оставил, и только одного Господа ищет. И тут его ждет лукавый. А чем ждет? Гордостью духовной и фарисейским высокоумием. Я теперь православный христианин, а все прочие в ад идите. Вот. И тут тоже подсчитает. Сия все пагубнейшая язва, в тех наипаче обыкает гнездиться, которые много постятся, много дают милостины, как то фарисей он и на себе показал. Так же, которые удаляются в пустыни, монастыри, заключаются туда, одеваются мантиями, часто много молятся и прочее, по-видимому, не худые дела святителя Тихона. Как он удивительно пишет, и так умно и мудро. Против всего зла врачество предлагает нам кто? Сын Божий. Смирение свое и велит от всего того учиться. Научитесь, говорит, от меня, я как кроток есть, смирен сердцем. От чего же рождается смирение? Первое. От рассуждения своего недостоинства и другого достоинства. Другого достоинства, да? Когда человек оценивает другое достоинство. Второе. Но очень интересно здесь написано про достоинство. Такое смирение показал на себе сотник в Капернауме, который Христу Спасителю сказал: «Господи, несем достоин, яко под кров мой внидиши. Также предтечи святые, которые Духом Святым проведи Христово величество и свою пред Ним подлость, рассуждая, исповедал, грядет крепче меня, ему же несем достоин, отверзите ремень сапогу его». Второе. Бывает от рассуждения бедности и своего окаянства. Так смирился мытарь, который множеством грехов отягчаемо не хотел я честь возвести на небо, но бияши в персии своей оглаголе: «Боже, милости буди мне грешному». Третье. Происходит еще смирение от страха, когда перед кем-либо разгневанным и огорченным смиряемся, боясь последующей казни. Так осмирились ниневитяне, услышавшие от проповеди пророка Иона грядущие награды их Божию казнь. И веровавшие мужа Ниневии Богове, и заповедавшие пост, и облекавшиеся во вретище, от велика их даже до мала их, то есть до детей. Так и прочие смиряются грешники, когда сердец их коснется Бог страхом своим. И так бывает начало премудрости, страх Господень. Четвертое. Бывает смирение от любви, когда един перед другим смиряется, не боясь суда и казни, но желая, что его или сам оскорбил, или другой кто, за которого смиряющийся ходатайствует, и тем своим смирением желая его удовольствовать и оскорбление наградить. Так и самые высокие лица, страху человеческому не подлежащие, перед подлыми смиряются, которых напрасно оскорбили. Приятно любезное зрелище, когда высочество таким духом вниз не сходит и достоинство перед подлостью склоняется. Но он тут очень красиво об этом пишет. Но причины, приводящие человека к смирению, каковы они? Первое. Бедность и окаянство наше убеждают нас смиряться. Возьми всяк себе в рассуждение и возьмешь довольную причину смиряться. Приникни в глубину сердца и увидишь, какое там зло и какие бедствия кроются. Сие зло злыми помыслами, какое зло древо злыми своими плодами тебя оказывает. Изнутри, из сердца человеческого, помышления злые исходят, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьба, лихоимство, лукавство, лесть, студидеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство, говорит Христос. И что внутрь сердца кроется, то и вне, как из котла кипящего страстями, что вместиться не может, через внешние деяния извергается. О, какая картина человеческого сердца! Печальнейшая картина нашего сердца. Отсюда происходят ссоры, вражды, проклинания, злословия, хулы, лести, обманы, насмешки, укорения. Отсюда гневы, плоды, мщения, зловоздаяния, кровопролитие, убийства. Отсюда ухищение, лихоимание, клетопреступление, обида бедных, пролитие слез вдовицы сирот. Сердце извергает смрадные запахи, плоды свои, студидеяния, блудеяния, прелюбодеяния, сквернословие, срамословие, слова и деяния, студные, шутки бесстыдные, сладострасти скотские, слово сказать, всякая мерзость и всякое злое сердце исходит, как из земли посеянное семя возникает. И делом самым исполняется, когда силу страха Божия не воспрещается. То есть, когда сила Божия не становится, человек уже падает все ниже. Но что человеческое коярство умножает? Человек всего зла не познает, пока Бог благодатью своей не просветит его. Об этом он интересно пишет. Но я вас все не буду читать, но я вам только выдержки почитаю, чтобы вы почувствовали, что такое Тихон Задонский, как он пишет. Третье. Без благодати Божией ничего благоугодно творить человек не может. Бог есть действующий у нас, и ежехотяйте, и ежедеете о благоволении. Человек В духовных делах без Божьей благодати есть как иссохшая ветка, которая никакого плода творить не может. Четвертое. Смиренным, говорит Господь, дает благодать. Как воды обыкновенно с высоких гор в низкие места стекают, так и реки дарований Божьих на удоле смиренных сердец не спущаются. Вот как пишет он, красиво. Далее. Кто ниж духом и признает свою нищету, алчит и жаждет правды Божией. Как вначале Бог сотворил небо и землю, так дивные дела из ничего. Да, вот это я вам же читал. Второе, пятое. Яко же на смирении сердце изливается дарование Божие, так и в смиренном сердце, яко в сокровище неком сохраняется. Ибо таковое сердце благодать и страх Божий окружает, и как верный страж хранит его. Вот он говорит, видите, значит, дарование человеком охраняется чем? Дарование приходит смиренному, но охраняются они страхом Божиим, да, и благодатью. Вот. Так, далее, шестое. Да, ну вот как он об этом говорит. Вот. Не так и надменный гордость, но что и имеет, погубляет. Так и прародитель наш в раи, когда восхотел Богом быть, потерял и то, что имел от Бога данное. Восхотел Богом быть, но приложись с котом несмысленным и уподобись им, которого зла и сыны его причастившиеся, оплакать и довольны не можем. Да, смирение есть как основание некое, в котором духовный добродетель храмину должно нам созидать. Смиренный, без сумнения, уподобляется мужу мудрому, и же созда храмину свою на камени, и снеди дождь, и придошь реки, и возвейшие ветры, и наподошь на храмину ту, и не подейся, основано бо на камени. Смирение бо придерживается веру того, который все в руце свою содержит, то есть Богом. И того ради твердо есть основание. Без этого основания все, что не содержится духовное, падется и в прах обратится. Фарисей думал, яко он создал храмину свою, но, понеже твердого сего основания не положил смирение, обманулся, как пишется в Евангелии. Паче же и без смирения и наздать ничего духовного невозможно, ибо, как сказано выше, без благодати Божией ничего духовного сотворить не можем. За негордым Бог противится, а смиренным же дает благодать. Шестое. Без смирения истинное покаяние быть не может. Но есть притворное и ложное, которое только на устах, а на сердце не имеется. Ибо как больному, который хочет исцелиться, должно первое признать свою немощь и лекарю объявить. Так и грешнику, который душой немоществует, должно, во-первых, душевную свою признать немощь. Бедность и окаянство, признать себя яко святого закона Божия преступника, перед судом Божиим виновным. Временного вечного Божия наказания достойным, и с таковым исповеданием прибегать верою ко Христу, души телес врачу, и повергать себя духовно перед пречистыми его ногами, по подобию евангельской блудницы, что без смирения быть ничего не может, ибо само такое сердечное бедность и окаянство, признание, есть знак смирения. Такое смирение показал блудный сын, когда признал свое худое недостоинство. «Отче, — сказал он, — согреших на небо и пред тобою, и уже несть достойно, решися называться сыном твоим». Так и смирился и мытарь, когда стоял издалече, когда не хотел ни отчест возвести на небо, но бияши в персе своя глаголя: «Боже, милости будь мне, грешному». Седьмое. Без смирения не полезна молитва бывает, ибо гордый Бог противится. Напротив того, на смиренных милостно презирает Бог, презрена молитву смиренных и не уничижи моления, говорит псаломщик. Так и презрел на молитву смиренного мытаря, хотя грехами и обременен был тяжко, яко же отринул гордое самохвальство фарисейское. Яко всяк вознесейший смирится, смиряя же себя, вознесется. Так сотник в Капернауме, который и вменял недостойно себе, чтобы в дом его Христос вошел, получил желаемое, да еще и с похвалою. Не в Израиле, сказал Господь, такой веры обретух, как и здесь. Так верно Хананей, который не отреклался подобно быть псом, ядущим от крупиц падающих от трапез Господних, услышит от Христа: «О, жена, вера, вера твоя велия, будет тебе, окажи хочешь, и исцели дочью от сего часа». Восьмое. К смирению приводит нас начало и конец наш. И из земли взяты, в землю и обращаемся, яко земля есть мы, и в землю отыдем. Ащебы утешает нас вера наша, яко паки душа с телом все время соединится Божьей силой, и в иный краснейший вид Божьей благодати облечемся, обаче всякому следует едину мрети, в недре земли, в нея же взято, сокрытися до общего воскресения почите. И сия мертвое усетление приводит нам на память то, что нас в сие плачевное состояние грех привел, хотя мы были сотворены по телу бессмертными. Так ведь? Но поскольку мы в землю возвратимся, это напоминает нам о том, что мы согрешили и не должны возноситься. Об этом конце разрешении тления и рассыпания тела нашего размышление не допустит нас надыматися и паче прочих возноситися. Яко всем высоким и низким, господам и рабам, богатым и нищим, следует по кончине един дом, земля. И в смрад и в землю тела всякому обратитесь и рассыпайтесь, и президентам царям, и генералиссам, и прочим. Так ведь? Девятое. Кто смирения не имеет, и не тщитесь его иметь, тому опасно опасаться должно, чтобы с дьяволом, начальником гордости, не пасть, и с ним вечно не быть отверженным от милости Божиих. Гордым Бог противится. Как бы смиренным, хотя низкий путь есть, но к высокому Отечеству небо ведет. Видите, как хорошо пишет. Как бы смиренных, хотя низкий путь есть, но к высокому Отечеству небо ведет. И так и гордые, хотя высоко поднимаются, летают, но, наконец, вниз, то есть в ад, низвергаются. Сегодня низвержение всякому высокоумному должно бояться. Десятое. Христос Сын Божий, хотя и всех добродетелей есть образ нам озерцало, однако же смирение и кротость у себя учитесь и нам повелевает. Научитесь от меня, как кроток есть, и смирен сердцем. Отсюда видим, коли велика есть добродетель смирения, яко начало свое имеет не от иного кого, но от Христа, Царя Небесе и Земли. Как назидательно, мудро, спокойно и веет, видите, от его словес веет силой. Смиренной силой. Видите? Научитесь от меня, глаголит, не мертвых воскрешать и прочие чудеса творить. Но чего? Я как рот есть, мы смирен сердцем. А чтобы сам Господь небеси и земли был смирен сердцем, как исповедует, аще смирил себя до смерти крестная. Аще не устыдился ноги ученикам умыть, аще свидетель сам о себе, яко Сын человеческий не прииде, да послужит ему, но послужите. Я пришел не для того, чтобы мне служить, но самому послужить кому, да? А по-словенски как красиво. Яко Сын человеческий не прииде, да послужит ему, но послужите. Аши говорит, ас посреди вас учеников есть служай, то есть служащий. Немного ли паче нам, рабам, по примеру Господь наш, подобать смиритесь и не стыдитесь, братья свои, служите, и с ними, какие бы ни были, обращайтесь дружески. На сей образ взирали святые апостолы, и все святые, и от него учились. И так о низким смирением путем на высокое Отечество небо вошли. А? Как сильно. Понимаете, высокая духовная культура, но и слог высокий, да? А нам вот сейчас, вот мы после всяких газет, возьми-ка эту литературку, да и никак и не идет. Почему? Потому что у нас мышление уже и состояние души другое. А вот когда мы читаем святых отцов, насколько высоко, насколько назидательно, питательно их слово. Почему? Потому что они благодати были укрепляемы. А мы чем? Снедями укрепляемы. Но надолго ли? Да. Да, но смирение не только вне показывать, но наипаче внутрь должно стараться иметь. То есть не внешнее смирение нужно иметь, но внутреннее. Многие отлагают чины и титулы мира сего, но не хотят отложить высокого о себе мнения. Многие чины отлагают, а внутреннего не отложится. Отрицаются чести сана мирского, но хотят почитаться радость святости. Вот вам и духовная гордыня. Многие не стыдятся называть себя перед людьми грешниками, или что еще более паче всех грешнейшими, но от других того слышать не хотят. Профессор Осипов рассказывал, приехали монахини в академию и говорят, батюшка, да, он не батюшка, а просто они, ну, всех привыкли батюшка взять, батюшка, Алексей, Алексей, как его, не Петрович ли, как, Алексей, Алексей Ильич, да. Алексей Ильич, мы такие грешные. А я, говорит, сказал, да, а я не знал, что вы грешные, век бы с вами не общался. Они как закричали на него, ух ты такой-сякой. А я, говорит, взял и подыграл им. Говорю, да, а я не знал, что вы такие грешные. Тут-то они и взвыли на него. Да, так поэтому, видите, не тот, кто говорит, что он грешный, а когда его называют, он себя признает. Да, паче всех грешней. Но от других того слышать не хотят. И потому сами только таковыми себя нарицают, называют. Иные, как серп, сляченную выю носит, но внутрь ум возносит. Одны, как серп, то есть головой вниз ходит. Такой смиренный хочет показаться. Идет, голову вниз, вроде он такой смиренный. Да, но это только тело. Но внутри себя ум возносит. Умом возносится. Так? Другие низкие поклоны братья свои отдают, но сердце непреклонно бывает. Иные в раздранном рубище ходят, но сердца раздрать не хотят. Многие мало и тихо, а иные совсем не говорят, но сердцами беспрестанно ближних порочат. Иные черной рясу и мантию тело покрывают, но сердца покрыть не хотят. Так и прочие знаки смирения показывают. Он говорит, так и прочие люди многие знаки смирения показывают. Вы все таковые смирения на сердце не имеют. Могут все знаки быть приметами смирения. Но когда нет того, что значит? То не иное, что суть как лицемерие. И суть подобна таковой меху, воздуху надутому, который кажется, что ничем наполнен, но как воздух, как будто чем-то наполнен, но когда воздух выпустится, показывается, что пуст, говорят, пустая бочка. Или паче, по словесе Христову, подобно гробам повапленным, то есть разукрашенным гробам. И же внуду убо являются красивыми, а внутрь уду же полны суть костей мертвы и всякие нечистоты и смрада. Всего ради смирения, как и всякое благочестие в сердце, должно иметь. Ибо Бог судит по совету сердечному. Бог судит по совету сердечному. То есть смотрит на сердце. А не по наружности, как перед людьми мы являемся. Знаки некоторого истинного смирения, где полагаются, которые не только вне, но и внутрь в сердце имеются. Какие же это знаки? Первые. Знаки истинного смирения. Ну, вам может грустно читать, святитель Тихона? Нет? Хорошо пишет, правда? Ощущается мощь святительская, да? Первое. Познать истинное свое окаянство и бедность. И сердцем-то признавать, которое окаянство всем нам общее. Хотя то мало кто познавает и признавает, почему немногие смирение истинное имеют. Не только внешне, но и внутренне признавать, что мы худы и бедны. Второе. Не презирать никого и самого подлейшего, не суждать не только словом, но и ниже мыслью никого, но свое каянство и зло смотреть и оплакивать, и так о милости у всемогущего Бога просить. Третье. Чести и славы не искать. И хотя подается иногда, недостойно себя обменять не только устами, но и самой вещью. А ежели нужно быть в чести, жалеть о том и с подвластными обходиться, как с братьев своей. Не лучше себе паче их иметь, пользы их искать, а не почтение поклонов от них. И хотя нужно будет кого наказывать и к страху приводить, сердцем нить, что и сам ты не лучше от них. Хоть и придется наказывать, но в сердце своем не мнить, что ты лучше его. Вот всем начальникам, да, как полезно. Четвертое. Терпеть без роптаний и охотно всякое презрение и бесчестие. Смирение, бо без терпения быть не может. И где терпение истина, там и смирение явится. Ибо кто не терпит презрение, тот любит почитание и похвалу. Кто не любит презрение от людей, тот, значит, любит почитание и похвалу, что есть знак гордости. А как хорошо пишет. Прям по сердцу, прям ножом. Ибо кто не терпит презрение, тот любит почитание и похвалу, что знак есть гордости. Вот, прям записать можно даже, да? Ибо кто не терпит презрения, запятая, тот любит почитание и похвалу, что знак, опять запятая, что знак есть гордости. А попробуй возрази, что попы глупости говорят. Это, брат, не глупость. Как раскрывает сердце, как хирург ножом, раз, и все наружу. Да? Хирург как полоснет, и вся гниль наружу. Так и духовность. Глагол Божий рассекает все сразу. И все человек видит насквозь. Все в человеке показывает. Да? Пятое. Доброхотно, усердно повиноваться, слушать не только высших, но и разных и меньших в нуждах их и требованиях. Смирение во всем склоняется, как и любовь. Смирение ко всему преклоняется, как любовь. То есть старается всем служить в духовных нуждах. Да? Шестое. С низшими обходиться так, как с равными себе. Не почитать себя за высшего и лучшего от них, но помнить, что все такожды естества люди, а сыновитые и подлые. Ну, то есть простые. Ну, подлый человек это не значит... Раньше подлый человек это был простой, а у нас уже подлый это значит нехороший. Слово подлый означало совсем другое. Потом мы же придали там другое. Как, например, равнодушный и безразличный. Одинаковые у нас сейчас слова, да? А равнодушный это равной душой любит и того, и другого. Это высокая степень добродетеля. Но его приравняли к безразличному. А равнодушный это очень высокая степень любви. Вот мать равной душой любит и тот дорогой ей, и этот дорогой. Хотя разные, да? Вот это. Она равнодушна. Она равнодушна. Мать равнодушна. А у нас говорят, как ты знаешь, безразлично. Видите, насколько далеко ушло наше мышление. Даже в понятиях своих мы перепутались. Говорим одно, думаем другое. И слова все другие. Вот. Так. Седьмое. Окаяннейшего себе иметь и грешнейшего паче прочих. Ибо смирение, когда свои только пороки смотрит, то и находит себя себе достойнейшего осуждения паче других. Восьмое. В истинном смирении примечается непрестанная алчба. Вот это многие, кстати, сейчас поймут. И жажда Божьей благодати. Смирение бы не смотрит на то, что имеет, но рассуждает и ищет, чего не имеет. Как бы учащийся от книг и учителей, чем более учится и навыкает, тем более невежество свое видит. Потому что далеко более не знает, нежели научились. Так и учащийся в школе премудрости Божией, тем убогшими духовно себя познают, чем более причащаются дарования Божьих. Ибо видят, что многого не имеют, почему и ищутся смирениями и воздыханиями сердечными. А? Вот вам и Тихон. Почитай-ка вот Тихона, да приобщи к Тихону Задонскому нашу молодежь, да какие из них филологи выйдут потом, да? Какие смиренные христиане. Потому что когда люди видят человек духовную красоту, он начинает слышать себя и понимать других. Правда? А когда он красоту не ведает, он говорит, от чего смиряется? От того, что высших себя зрят. А высших-то им и не показывают. Раньше мнимо высших показывали, каких-то идолов и вождей. Вот. А когда идолов сняли, а ничего не осталось. Понятно? Так это каким образом смирение искать? Где вкратце прилагается. Видите, он сначала общо рассказал, а теперь вкратце перечисляет. Вкратце. Видите, сжатым конспектом. Первое. Чаться познать себя, свою бедность, немощь и окаянство, и ту немощь почаще перед душевными очесами полагать. Почаще свою немощь на ум себе приводить, первое. Второе. О величии Божьем и о своей подлости рассуждать. Третье. О смирении Христовом, которого как любовь к нам, так и смирение ради нас так велико, что и умом понять невозможно, размышлять с прилежанием, что Евангелие Святое тебе представляет. Четвертое. Не смотреть того, какое имеешь добро, но какого еще ты не имеешь. Пятое. Помнить прежде бывшие грехи. Воспоминание, говорит Златоуст, прежних грехов есть довольная узда, усмирить и уцеломудрить нас. Шестое. Какое добро сделать, Богу того приписывать и благодарить, а не за свое вменять и превозноситься. Седьмое. Когда видишь или слышишь брата согрешающего, то не грех только его рассуждай, то не о грехе его только рассуждай, но и что прочее делает или делал, добрый, внимай, и так увидишь, что он лучше тебе. Да, лучше от своего падежа берегись, и свои грехи на ум приводи. Ибо общее зло есть человеческое, да, ибо общее зло есть человеческое падать. Читай еще главу о гордости и сноси едино с другими ради лучшего понятия. Ибо что от гордости отводит, то приводит к смирению, которое всегда противно есть гордости. Вот видите, он и общо дал, да, и кратко перечислил. Ну, конечно, слог немножко устарел, но я вам хочу сказать, что это для нас он устарел. Но на самом деле он богатый язык. Во-первых, человек приобщается к славянскому языку, да, а он образный очень. Вот можно одним словом по-славянски изобразить, а по-русски надо 10 сказать. Да, помните, по-славянски в Акасте есть дерево, древо. Плодосенно-лиственная. И плоды дает, и тень дает. От жары спастись можно, и листвы много на нем. Да? Плодосенно-лиственная. А? Кто поди сейчас так скажет, выражается? Никто. Или, например, вот я читал у этого самого «Благонравие». Вот слово какое есть, да? Благонравием своим родителей должны детки вырадовать. Иоанн Кронштадтский говорит, что родителям вы должны, да, благонравием радовать, расти родителям на утешение, отечеству же на пользу. Видите, духовность, она действительно вводит ясность, вносит ясность, укрепляет, назидает и поддерживает человека. Вот это я вам зачитал, да, немножко только, я не все слово вам зачитал. Я зачитал только то, что вы, вот, а ведь много с него же даже я вам не зачитал. А ведь там стройность и порядок, а я нарушал эту стройность и порядок. Поэтому все так косноязычно у меня вышло. Но даже из того, что я начитал, и то видно, насколько сильно в духе сказано. Поэтому, когда Господь с фарисеями встречался, Он им сказал: «Вы не знаете ни Писания, ни силы Божией». Ни Писания, говорит, не знаете, ни силы Божией. А вот он чувствуется, Писание знает, и силы Божией в нем. Да, и Писание знает, и силы Божией в нем. И это видно на каждой строке богомудрого святителя Тихона. Тихон Задонский, он был из простых. Вы не читали «Жди Тихона Задонского»? Он был из простых. Он был, он, да, знаете, сколько ему пришлось трудиться, как он учился, пытался, как он начал учиться, а мать у него умерла. Да, дети остались от матери, братики остались, сестрицы. И он учился, греческий язык любил, учил. Да, и вот он работал, а заработанные денежки посылал вот сироткам своим, да, и так учился. А в семинаре, когда он в Воронежске учился, он такой кроткий был, а люди не понимали и старались его обижать почаще. Вот, и такие толстые и тучные его собратья по семинарии его локтями били. А потом, когда Господь его возвел в архиереи, его направили в ту же самую епархию. И вот он приехал, сел, сидит, и пришли эти тучные протодиаконы. Он говорит: «Ну что, братья, в семинарии лаптями били, а теперь на меня кадилами махать будете, да?» Да. В семинарии, говорит, лаптями махали на меня, а теперь кадилами. Тихон Задонский. Да, так что, ведь раньше Тихона Задонского очень почитали. Его вообще поучение, вот смотрите, я держу два тома в одной руке, а у него много томов. А знаете, сколько там сокровищ. А ведь раньше люди собирались вот так, трое-четверо дома сядут, чайку поставят, да, лампадочку зажгут и читают. Кто-то старше читает, а младшие слушают и назидаются. И ум Христов имели, правда? Вот, а сейчас что читают? Включат телевизор, а там чего? Убийство, да, разврат, что там еще? И политика. А больше ничего. А назидательно. И людей не объединяет. Вы смотрите, людей-то не объединяет телевизор. Так он, резинка для глаз. И больше ничего. А ведь, имея духовную литературу, собрались несколько человек, да почитали слово о смирении. А прежде чем почитать, вот я вам пример показал, как вам надо учиться. Вот взяли дома, сели, а прежде чем кому-то, кто хочет читать, нужно почитать и поразмыслить, да, чтобы правильно акценты делать. Раз прочитал вслух. Да, детки пришли. Детки, давайте почитаем слово Тихона Задонского о смирении. Да, или о послушании. И так вот и приобщать можно людей. Вот кому-то, конечно, не нравится, что по-славянски. Но это по-славянски очень красиво. Вот, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. По-русски, да? А по-славянски еще красивше. Или «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей». Велице и милости Твоей. Знаешь, как, насколько красивый славянский язык. На русском и на славянском. Главку по-славянски, а можно тут же и по-русски. Даже псалтырь. Взяли первый псалом. «Блажен муж и жене иди на совет нечестивых, на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи». Но в законе Господа Бога воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И потом по-русски прочитайте, и вы увидите разницу, насколько высок слог. Слог буквально, знаете, святых, он парит, как орел, духовный слог. Поэтому старайтесь приучать детей именно к слогу духовному. Сейчас мы читаем вам записочки разные. Вы уже окончательно замерзли, да, или вас любовь согревает? А? Любовь согревает. Так, бачка, где можно купить творение Тихона Задонского? И в частности, труд, из которого вы читали сегодня. Ну, знаю, что в магазине. Повторите, как он называется, пожалуйста. Читаю. Творение Ижего святых отца нашего Тихона Задонского. Да, и вот один, кто дарил эту книжку, написал. Очень хорошо, кстати, написал. Но подарили не мне, а одному нашему брату. Пусть эта замечательнейшая книга послужит тебе укреплением и утешением по великому промыслу Божьей молитвы великого подвижника земли русской, преподобного Сергия Радонежского, в твоем уже давно избранном пути. Ну, очень хорошо, я не буду все читать, это личное, но хорошее. Так вот, это здесь издание было, ну, это было переиздание в 1994 году, а издание было в 1875 году, и уже четвертый раз издавалось. Четвертый раз уже издавалось. Вот здесь, по-моему, три или четыре тома. Сейчас посмотрим. О, первый, второй, третий том. Три тома в одной книжке сразу. Вот, в одна книжка толстая, да? А три тома. А какие там главы имеются? Ой. Ну, я не знаю, у нас, наверное, ее нету. Тихо занос. Ну, это в Оптине наверняка есть. И сейчас магазин-то, ну, в Ламском наверняка. Вот. И поэтому, видите... Вы можете сами себя назидать. Это вот я пример дал, да? Просто дал вам примерчик. Вот. Отдохнули, кто-то еще почитает. Но для того, чтобы читать, нужно хорошего чтеца найти, у которого ум бы плавал там. Правда? И акценты правильные. А то поставить, будет какой-то чтец читать, а, знаете, я из меня плохой чтец, но есть чтецы потрясающие. Они настолько ясно выявляют вот этот опыт, не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. Кстати говоря, вот есть маленькая такая книжечка Сергея Дмитрия Ростовского, помните, «Алфавит духовный». А вот его, кстати, читать, он еще более... Ну, он, конечно, вот «Алфавит духовный», он немножко духовно, он, конечно, напоминает святителя Тихона Задонского, но у святителя Тихона Задонского огромное количество, а у Дмитрия немножко, да, вот, пока продают, не все труды его издают. Вот. Он жил, конечно, святитель Дмитрий Ростовский жил, вел жизнь вышеестественную. О некоторых подвижниках Египта говорили, он ведет птичье житие. Птичье житие. И многие из них умирали вышеестественной жизнью, поскольку жили вышеестественно, как ангелы. И Дмитрий Ростовский умер стоя. Подошли, его не было. Он стоял, а души там не было. Когда он умер, в благодарность ему некоторые его книжки в гроб положили. Но я не знаю, правда, зачем книжки хоронить. Но, может быть, да, вот то, что он написал. Как распознать и избежать самоедства? Ого, это сильно. Самоедство? Но это когда... Что такое самоедство? Ну, это вот Иуда. Он, значит, когда у него не вышло, он раскаялся. Есть покаяние, а есть раскаяние. Раскаяние часто путают с покаянием. Раскаяние – это когда хотелось греховного, но не вышло, сорвалось, говорят, с крючка. Вот самоедство – это когда жаждал, похотно жаждал что-то, но не вышло. Почему? Даже бывает, вот эта неуемная даже духовная похоть, когда человек пытается в 3 дня сделать святым, но не получается, а потом злится. Вот. А? Нет, нет. Дело в том, что самоедство, вот, это когда человек вот, жаждет чего-то, но это ему не дается по причине его недостоинства. Но человек себя считает достойным. И когда это не получается, у него такое утешение душа не получает, он начинает что? Сам себя съедать. Что он виноват, что он этого не достиг. Понимаете? Он сам виноват, что он не достиг. Но это по самочинию его. Все начиналось самочинно, да, но без смирения. Когда он пытается достиг чего-то, будучи недостойным, хоть даже хорошего, не говоря уже там чего-то сомнительного, а даже хорошего. И когда это ему не дается по причине его нечистоты, но по причине сильного хотения, которое не есть хотение, а жадность. Вот, но и вот не получается. Ну, что? Ну, может быть, самоедство. Вот человек любит какую-то очень чистую девушку, а сам весь в страстях. И вместо того, чтобы с страстями бороться, он за ней гоняется. А, так сказать, чистота не дается ему, и он начинает сам себя жрать. В расстройство впадает, там, в расстройства всякие и так далее. Это наши художественные фильмы это все прекрасно изображают. Вот. И вот начинается саможирание. Человек сам себя сжирает. В общем, вот, конечно, это дикое, неуемное желание, вот, к которому человек не готов и не достоин, потому. Самочинное, да, преждевременное желание. Опасно преждевременное бесстрастие. Даже бесстрастие преждевременное опасно. Почему? Потому что человек станет демоном. Демоном, бесом станет. Представьте себе, весь человек в страстях, и вдруг его, значит, плотские страсти не борют. Ну, станет демоном. А почему? Потому что наше вот состояние наше, вот, как ни странно, вот наши все болезни, там, наши все, даже вот грехи, если взять, например, вот человек курит, да? Курит или пьет. Вот представьте себе, если бы он вот пришел, а батюшка положил голову на него, да, или какой-то наркоман, вот притащили бы сюда, сейчас вот бы сказали, что в Сергиеве пустыне есть чудотворец, отец Николай. Он прочитает такую молитву, и наркоман сразу перестанет пить или там колоться. Ну вот представьте себе, сделали объявление по радио, написали, и действительно, вот полная площадь, я вышел, взял ипотрахиль, прочитал молитву, и они все никто не хотят колоться. Никто не может, не хочет, да? И что дальше будет? А будет точно, как с тем мальчиком, который пришел к батюшке и говорит: батюшка, вот помолись, папа там курит, все занавески прокоптил, мать ругается день и ночь, желтые занавески у них дома. Ну, батюшка отслужил, да, молитвенник отслужил. А потом они приходят опять, говорят: молитесь назад. Как назад? Назад молитесь. Теперь матом всех кроет и бьет всех кругом. Злится со страшной силой, колотит нас, матом ругается, по всякому поводу недовольны, мы не спим, и аппетит у всех пропал. Молитесь снова, чтобы он закурил. Почему? Потому что это духовная причина-то в гордости. Понимаете, в гордости. И по гордости грех сидит, он его мучит для того, чтобы он смирился. Вот гордость, по гордости человека и сидят грехи. Отними грехи, а гордость еще больше станет жрать его. Не только его, но и других будет жрать. Поэтому поэтому очень мудро все сделано. Вот он смирится, и грех отстанет, если он смирится или полюбит. Вот я пример вот монахам приводил. У нас был рыжий кот толстый. Он никому не шел, гладиться не давал. Вот только руку на него заносишь, он сразу рычит. Я думаю, ну как же его? Начали его гонять, его там, и все, он все равно не смиряется. И вот тут, значит, произошло чудо. Мы за кота помолились, и кот влюбился в милицейскую кошку. Но та кошка ему взаимностью не отвечала. Он ужасно страдал, он весь высох, худой стал. И он такой несчастный был. И уже, он, знаете, его когда он смирился, его уже можно было гладить, он нуждался в человеческой ласке, и он такой стал благородный, и похож стал на милого кота. Конечно, плохо, если он испытывает страсть к кошке. Это же грех. Но грех его мучит, И он смиряется. А вот у нас, в отличие от кошки, многие грехи мучают, но они не смиряются. И потому тем более мучаются. И никакой священник их не должен избавлять от этих грехов, а должен молиться, чтобы он смирился. И не только смирился, но возлюбил добро. Не зло любил, а добро любил. Вот ведь в чем дело. А у нас мы бегаем в храмы, монастыри. Батюшка, вот это благодать. Он как помолится, сразу зарплата в два раза больше, и сосед злой, злодей уйдет куда-нибудь или сопьется быстрее. И вот носится. Это представьте себе, мы как неразумно мы просим церковь и Бога что-то. Представьте себе, если бы так вели наши учащиеся в школу, наши детки. Чуть что-то им трудную задачку задают, они бегут в монастырь, батюшка помолится, учительница болеет. Учительница выздоравливает, да, допустим, опять задачки задает, опять надо бежать в монастырь, опять денежку давать на храм, чтобы быстрее не задать. Да как так и получится? Поэтому мы молимся, не веди нас в искушение. А по-нашему-то надо было, да, но избавь нас от искушения. А искушение не что иное, как испытание. Это испытание для научения. И поэтому просить Бога надо воинам тогда, когда не в моготу. Или просить тогда, чтобы на духовную пользу. Мудрые воины, они просят тогда, когда не в моготу, а так спасаются. И просят, чтобы Господь укреплял. А избавление просят тогда, когда уже чувствуют, что не справляются. Также учащиеся, они должны учиться и терпеть. Тогда из них выйдет настоящий школьник. Так и мы тоже. Мы все учимся с терпением. И учимся тому, чтобы нам это на духовную пользу, чтобы нам действительно разум нас просветился, и чувство стало сердечное, хорошее. Тогда уже мы сможем действительно войти в высшую академию, в Царство Небесное. И там нам дадут настоящий диплом. Мы все находимся в школе. Вы много говорите, дорогой мой друг. Вы чаще слушайте, и тогда будет вам польза больше. Батюшка, для очищения сердца нужно заниматься Иисусовой молитвой. Если же вместо этой молитвы повторять молитву Матеря Божией милости будем не грешим. Да, так повторял Серафим Саровский. Вот. Но повторял. Можно, ведь она может быть и краткой, может быть и длинной, может быть, ну, так сказать, может быть видоизмененной, но суть ее остается одна. Возможно ли достигнуть очищения сердца? С помощью Божией все возможно. Что можно сказать? С помощью Божией все возможно. Если человек делает это не самочинно, а делает и не пытается быстро, потому что в этой книжке написано, у кого через много лет, у кого быстро, у кого как. Это Господу решать, кому когда как, правда? Но от нас же требуется постоянство, навык и терпение. Вот что там написано. Я же ничего не выдумал, в этой книжке все написано. Мы пока ее не достали. Нужен навык. Ум тренировать, да, сердце тренировать и волю. Вот, навык нужен. Если будет навык, то появится и любовь. Так же, как вот не сразу человек испытывает любовь к учебе. Правда? Сначала плохо, тяжело, как Суворов говорил. Трудно в учении, легко в бою. Поэтому нужен навык, тренировка нужна. Нужно постепенно, через боль и страдания, человек постепенно ум свой приучит. Дисциплина ума нужна. И действительно, в итоге же что должно быть? В итоге того, чтобы человек должен сформироваться так, чтобы и ум, и воля, и желание его, и сердце, все настолько в нем окрепло, соединилось, чтобы он любил неразделенно, всецело, цельно. Вот целомудрие, оно предполагает цельность человека. Вот все средства врачевания направлены к цельности, к здравию духовному, к цельности. Так вот, ум – это первый, один из первых помощников, да, у человека, ум. Вот, и когда он плавает особенно в опыте и в мыслях святых отцов, он назидается. Назидает и душу свою назидает. Простите за вопрос. Может ли женщина в нечистоте брать в руки и читать Евангелие дома? Может свое личное Евангелие, личное, в личном пользовании. Также иконку целовать в личном пользовании. Это известно, это об этом написано. Что вы сможете сказать о книге старца Иосифа Афонского «Изложение монашескопта»? Полезно читать ее мирянам. Спаси Господи. Книгу эту читает мой монах, вот, но я сам ее пока не читал. Вот, но я буду читать и имею желание ее прочитать. Вот. Но я пока не могу сказать, что тот, который читает сейчас монах, он говорит, он и ту читает, две эти книжечки. Он говорит, очень, очень они похожи друг на друга, только там посложнее, а здесь все проще. Вот эта книжечка, она попроще, «Путь умного делания». А там как бы можно ее сначала прочитать, а можно ту прочитать, как бы кратко и полно. А вот Тихон Задонский дает полно, а потом кратко. Да? Вот если так идут, по такому пути. Поэтому вы смотрите, что у вас ум может поднять. Что от простого к сложному или от сложного к простому, так сказать, по-разному у всех настроено. Некоторые, может, кратко, им нужно сразу суть, раз-раз-раз, а потом излагать подробно. А некоторым, наоборот, им сначала все нужно разжевать, а потом кратко изложить. По-разному люди воспринимают. Поэтому что тут можно посоветовать? Кому как. Кто с краткого на сложное, а кто со сложного на кратко. Некоторые, вот, знаете, через Бердяева пришли в церковь. Он известный философ Бердяев. Они стали читать. О, я думал, что вера – это глупость и простота. Это темные старухи. А когда почитал Бердяева, опыт, да, как-то у него книжка называется «Экзистенциональная философия божественного человеческого». Через три страницы, я помню, первый раз ее стал читать. Ну, я был, так сказать, ну, не церковным человеком. Ну, верил, но не церковным был человеком. А когда взял Бердяева, через три странички уже крякнул. Понял, что там просто так, как говорят, с кондачка не возьмешь. Там что не строчка, то надо думать. И понял, что это серьезно, что церковь – это серьезно. Это очень серьезно, питательно, назидательно и глубоко умно. И это не все так просто. Вот. И, может быть, через, вот, как говорится, через религиозную философию, так сказать, православную некоторые приходят. Некоторые через Ильина пришли. Вот я знаю, некоторые политики, они через Ильина пришли. Вот наш известный режиссер, этот самый, Никита Михалков. Смотришь, а у него на столике Иван Ильин. Как нам обустроить Россию? А он так красиво говорит, все думают, ой, какой он умный. А он все у Ивана Ильина почитывает. А выдает за свое, не говорит, что это он там почерпнул. Вот. Но может и не говорит, но не помещает по телевидению. Что такое страсть бесстрастная? Страсть бесстрастная, это, конечно, выражено не совсем, как говорится, ну, немножко коряво, но дело в том, что это сильное духовное желание. Называется эрос по-гречески. У нас обычно эротическое, значит сексуальное, по-нашему, вот по-советски, да? А эрос у святых отцов означает сильное духовное желание, ненасытимая духовная жажда. А по-русски это будет страсть бесстрастная. Вот, ну, это вот так выражают. Но на самом деле это вообще об этом, о бесстрастии, об эросе, об этом целая книга. Я вот сейчас всю ее прочитал, я где-то недели две ее читал больше, но так читал внимательно. Это владыка Василий Кривошеин, преподобному Симеоновому богословию. Я уже показывал эту книгу. Это сильная очень книга. Там о бесстрастии много написано. Он говорит, что я могу просто буквально выхватить его определение бесстрастия. Хотите? Понятно. Я называю бесстрастием не только стать вне действия страстей, но и быть чуждым их желания. Раз. Одно определение. Второе определение. Он говорит, я хочу, чтобы все знали, святых много, а бесстрастных мало. Или, например, бесстрастие преимущественно понимается как совершенная неуязвимость для искушений, которая есть, да, бесстрастие – благодатный дар, вручаемый чистым сердцем. Бесстрастие понимается, если не как безгрешность, во всяком случае, как сила, отталкивающая всякое искушение в действиях и мыслях. Благодатная сила, отталкивающая всякое искушение, как ненавистное. Видите, вот вам, пожалуйста. Это просто кратко. А если посмотреть всю главу, тут очень много всего. Но оно достигается через строгость жизни, через строгость жизни, через подвиг. Так оно не приходит. Да. Но и потом бесстрастный только может духовно руководить другими. Никакой страстный человек никогда не может бесстрастно различать действия братьев, как слепой не может рассмотреть чувственные вещи, даже если он их держит в руках. такие у него. Он говорит, что кто достиг совершенного бесстрастия, видит всех людей святыми, облеченными во Христа. И не только они сами, говорит Симеон Богослов, становятся святыми и находятся как бестелесные в теле, но и всех других верных видит как святых. И не только как святых, но и как облеченных во Христа и ставших Христами. Бесстрастный видит людей в их истинном достоинстве, то есть видит их бессмертную душу, и потому любит людей больше, чем люди сами любят себя. Поэтому, конечно, бесстрастный человек – это очень высокое. Да, кроме того, насколько самый чистый хлеб более ценен и сладок, чем навоз, грубо говоря, говно, да? Настолько несравненно более сладки для вкушающих здраво горняя благодать, нежели дольное удовольствие. Да, видите, бесстрастный не будет внутренне смущен ни при каких обстоятельствах, так как соединен со Христом, дарующим бесстрастие. То есть это человек, не смущаемый страстями, которые действуют не изнутри, а вовне на него, совне. Как вот дети, помните, дети, да, у них начатки бесстрастия, как бы. Вот придите, их ругаются матом, они маленькие, они же ничего не понимают. И не только внешне, но и внутренне, они чужды страстей. И они не понимают. А мы, как при нас начинают ругаться, мы сразу возмущаемся, да? Это что говорит? Потому что у нас страсти откликаются. А у них-то не откликается же? Нет. Но только они только имеют начаток, а святые, они имеют совершенство. Да, потому Господь сказал, не будьте как дети, не войдете в Царство Небесное. Но имеется в виду не начатки, а совершенно имеющие. Да, и вот для тех, кто думает, что он бесстрастный, для монахов некоторых, он говорит, один там был, считал себя, он имел высокое богословское образование и думал, что уже тем, что он имеет большое понятие, он имеет большое бесстрастие. И он таковым сказал, если ты голый, и если плоть прикоснется плоти, и ты становишься неистовым, как осел или жеребец, то как ты смеешь оклеветывать святого и кощунствовать на Христа, с нами соединившегося и давшего бесстрастие своим святым рабам? Известны были такие аскеты очень высокой жизни, которых вот в одном житии там он шел, его затащили в блудилищный дом. И его раздели там, пытались с ними что-то делать, его там с ним. Но потом они его вытолкнули пинками и сказали, бесчувственный, как бревно. Как бревно бесчувственный. Но он не бесчувственный был, он был бесстрастным. Потому что страсти не действовали даже совне на него. Этот человек их одинаково всех жалел. Вот помните, мученик Виталий, он приходил, будучи бесстрастным, приходил в дом блудниц и зарабатывал деньги, приносил им денежки некоторым, которые по бедности это совершали. И давал им деньги, и это самое, за них молился. Ты, говорит, спи, а за тебя молиться буду. И однажды утром он выходил из этого дома и встретил его один христианин. Вот, и побил его. Говорит, как ты смеешь, монах, ходить в дом блудилищный, и избил его. А то, когда он умер, никто не знал. А потом, когда он умер, на его могилке очень много было монахинь, которые были дамы легкого поведения, но по его примеру они оставили жизнь и вели очень высокую потом жизнь. Да, мученик Виталий, это известный очень его святой. Да, я иногда просыпаюсь, у меня в уме идет молитва. О, хорошо. И не всегда Иисусов разные. Но это от многословия бывает, это не есть действие непрестанной молитвы, это от многословия. Когда человек пытается молиться, говорят, что когда начинает человек молиться, он молиться должен многословесно, то есть читать много. И потом, чтобы в голове его святые слова были, они и выговариваются иногда. Это бывает так, бывает. Так же, как человек, вот он в плохом обществе бывает, там ругается нехорошими словами, а иногда у него в голове не всплывают. Это тоже бывает. Так вот, я жутко грешна и не должна молитва идти у меня сама. Это не молитва, это воспоминание слов. Может быть, это искушение для того, чтобы гордыня раздулась до неимоверных размеров. Нет, это просто память выдает те слова. Хорошо ли это, если человек умер в Пасху или в День Ангела? Во-первых, хорошо или плохо, это определяет Господь. Раз. Во-вторых, если, ну что же, каждую секунду рождается двое, умирает один на земном шаре. Так а если на Пасху, это можно вычислить количество людей, так что же, выходит, если он на Пасху умер, то он автоматически в рай попал. Такого не должно быть. Дело в том, что когда умереть человеку, так же, когда созревшему яблоку упасть, определяет законы духовные и определяет законодатель и создатель этого человека, Господь. Когда кто созревает, того и забирает. Это Господь определяет, что ты уже насмердел достаточно, пора тебя удалить. Да? Вот это Господь определяет, не мы определяем. Вот. Поэтому сказать хорошо или плохо, кто может сказать, что действует садовник неправильно? Когда он собирает яблоки, тогда он и правильно собирает. Вот. А стоят у гроба и плачут. Некоторые плачут. А да кого ты нас покинул? Такая, ну что из этого? Это глупо и страшно. Что это такое? Господь определил, он что, он глупее тебя? Что Господь глупее, он не знает, когда ему надо человеку от земных, так сказать, страданий избавить. Вот он глупый, а я вот умный, я знаю, что ему надо еще страдать. Я умный, я знаю, что ему надо еще страдать, он зря умер, лечился, надо было лекарств больше и врачей умных. Если бы врачи лечили все болезни, то Господу не надо было их насылать. Понятно? Так, очень нравится книжка «Основа искусств связи» Варнава Беляева, но об авторе книги ходят сомнительные слухи, и о нем распространяют сомнительные люди. Очень прошу рассказать о епископе Варнаве, если вы что-нибудь знаете. Его биографии есть. Вот. Дело в том, что это распространяет один батюшка такой, который сам воспитник Оптиной пустыни, но в Оптиной пустыне почему-то не живет. Да, вот. А епископ Варнава описывает духовное падение многих монастырей. Вот. И в частности, и описывает тот случай неблаговидного поведения по отношению к его старцу, который спас Елеазаровский был такой старец, его духовный отец. И в Оптиной, в этой книжке его описывается, как над ним измывались в этом монастыре. Вот. И этот человек не смог терпеть. Как? В Оптиной должны быть все святые до последнего дворника. А тут написали, что там нехорошо с ним поступили. Так вы поймите, что это излишняя неумеренная ревность к той обители, которую ты сам же и оставил. И вот этот Сергий, он и пишет, что вот он психически ненормальный, да он такой, поэтому во всех книжках везде пишет. Да не нужно. Сказано просто, если ты такой духовный, то ты помни слова, высших себя не суди. Епископ Варнава прошел в лагеря и был Богом призван к подвигу юродства. Один из высочайших подвигов. И юродивые, они почитаются за сумасшедших простым человеком. Они не могут понять, что они совершают. Поэтому он как этот, не юродивый, а уродивый, пишет о том, которого не понимает, не надо. Он епископ, на нем благодать, хиротония, и не надо тебе судить об этом. А то, что он писал, апологетику христианской культуры для людей, которые будут приходить в церковь. И в книге его плохого ничего нет. Ничего плохого там нет. Он писал, ну что там, эротизм в искусстве. Да, действительно, многие этим страдают. Ну, эта книжка, конечно, для болящих людей, но приходящих, желающих. Про наркоманию написано, про курево, про какао, про чай, про все написано. Как кровать, где поставить. Что плохо, что ли? Ничего плохого нет. И все сноски на святых отцов. Он же ничего сам от себя не написал. И если где сносок нет, это просто потому, что в 23-м году была молотилка, там чистки были жуткие в нашей стране. И поэтому этих сносок нету. Ну так и что же, укорять человека в том, что у него под боком в это время не было шикарной библиотеки, как у тебя. Ну так и что же с этого? Это нехорошо это. Человек действительно достойно потрудился. И книга благословлена митрополитом Николаем Арзамасским. Написано по благословению епископа Николая, митрополита Нижегородского. Ну-ка и что, значит тоже. И Николай тоже не очень там соображает. Ну так ты прям пиши, что митрополит в прелести, книжку благословил такую. И потом ректор Московской академии был человек. Епископ Варнава, он не просто был ученый-монах. И он в единстве был с епископом Федором Поздеевским, который аскетику преподавал, с епископом Арсением Ждановским, с Илларионом Троицким. Это в единстве с ним был человек. Как помочь близкому человеку прийти к исповеди и причастию? Вы поймите, что книжку Варнава Беляева начинающим монахам можно читать, а совершенно не особенно надо, потому что они могут того же Адлесичника прочитать. А для тех, кто не имеет духовной литературы написанной, ну просто нет. Но хочет человек цельно воспринять христианское мировоззрение, цельно. Что думает церковь о театре, что думает церковь об искусстве, о творчестве, там. А, ну вот по таким. Это как бы вводный курс. Но это не есть сама аскетика. Это вводный курс для приходящих людей. Благодатные, ну, ясно, что не через ошейник. Какие благодатные молитвы надо читать, чтобы помочь этому человеку? Храни вас Господь. Дело в том, что, видите, помочь, что значит? Помочь тогда, когда ты себе помог. Вот, и когда тебя об этом просят. Вот, люди духовно опытные, они самочинно никого не волочат никуда. Так же, как Господь никого не загоняет в рай палкой. Никого. Это дело добровольное, исключительно добровольное. Если ты помочь как? Можем молиться просто за этого человека, а начинать надо с себя. Вот. Потому что человек в душе, в духовной слепоте не может другому помочь. Сказано в Священном Писании, если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Если ты слепой и написал эту записку, то как ты поможешь другому слепому? Оба вы упадете в яму. Поэтому нужно помочь себе. А когда ты поможешь себе, то ты ясно увидишь, как помочь другому. Если ты не видишь, как помочь другому, помогай себе. Все ясно. Все это логически понятно. Тут какой-то конверт. Да, так что. Батюшка, дорогой, правда ли душа определяется по лицу или лицо? Если лицо некрасиво, то душа скверная. Правда ли это? Объясните. Я некрасивый, поэтому пишу. Да, это сильная самокритика. Дело в том, что... Нет, это неправда. Это неправда. Я хочу сказать, что любой человек красив, если в нем есть благодать. Любое лицо. Вот я замечал, в Печорах, вот монахи, послушниками были, ну, такие рисофорные монахи, наверное, человек 5-6 было. Они все такие, я приехал, такие все красивые все. И кажется, как все родные братья. А потом уже прижился, пригляделся, что они по лицу-то разные. А на всех сияла предваряющая такая сопутствующая благодать. Даже несколько женщин приехали к наместнику, пришли и сказали, говорят, вот мы хотим своих дочек замуж выдать. Вот мы видели, у вас тут красивые монахи, стройные молодые ребята. Вы их отдайте нам. Да, наместник говорит, как? Ну так, они не пьющие. Наши-то все кругом пьют. Да, работящие, видно, вот, смиренные, послушливые. А где нам еще женихов искать? Как у вас? Ну вот, он говорит, ну а женщины сразу правильно почувствовали, видят, что действительно. Вот, когда на людях благодать, любой человек прекрасен, потому что Господь духовную красоту создающий, Он может и внешне изменить. И в то же время любой красавец, если у него порок, когда красота внешняя соединена с внутренним пороком, это ужасно. Просто ужасно. Смотреть на человека красиво внешне, а внутренне таким ужасным, это просто мука смотреть на такого человека. И бывает, что человек некрасив, а когда внешне, а когда благодать сияет, просто необыкновенный красавец делается. Да, я помню, учился в училище педагогическом, у нас... Когда один парень приехал, я думал, что это он похож на обезьяну. Ну, такой был, ну, прям чистая обезьяна. Но он очень был любитель играть на гитаре, а об этом никто не знал. И девушки в нашей группе говорили, какой некрасивый. А он им сказал, знаете, в конце курса вы все в меня влюбитесь. Вот. Но поскольку он прекрасно играл на гитаре, у него был чуднейший голос. И действительно, в него все влюбились. Да, ну, очень красиво играл, и голос такой был удивительный. Вот. Ну, и он оказался прав. Но это любовь была не духовная, а такая, знаете, такая душевная. Где в Москве находится медицинское училище? Это первая городская больница. Первая городская больница. Там медучилище православное. Вот. Все, я сказал. В Москве спросите. Я адрес не помню. Там огромная какая-то улица такая, шоссе какое-то. Это первая городская больница. В Москве, если будете, спросите, вам скажут, где. Объясните, пожалуйста, как детей воспитывать в страхе Божьем, с любовью и в страхе. Ну, правило общее одно. Начни с себя. А детей нужно, конечно, что, приучать кратенько к тому, что сам полюбил. Но это нужно не насильно делать, вот, а постепенно. Что-то с маленького. Если человек маленькое полюбит, маленькое, не обязательно большими порциями человека кормить. Вот если, значит, если учить его молиться, что он все наизусть должен знать, не нужно. И человек, который хочет попить, ему не нужно ведро воды, нужно дать ему полстакана, и все достаточно. Поэтому и ребенку нужно в его положении дать именно те полстаканчика, которые он может, да, но давать регулярно. Главное – привить любовь к духовному. Вот это самое главное. А уже количество и качество он сам будет теребить. Правда? Вот. А некоторые пытаются в раз много и быстро. И в этом все разваливают. То есть утопляют человека в воде. Понимаешь? И он потом киснет и смердит. Так в любом другом деле. Если уж божественно, то обязательно можно безгранично втискивать. Нельзя это делать. Если... Даже в физическом плане нельзя, то тем более в духовном. Можно ли заказать молебен о Сербии, о даровании победы сербскому воинству? Как вы относитесь к этим событиям? Ну как, это же ужасная трагедия, как? Трагедия. Но каждому падению предшествует гордость. Понимаете, многие из них вспомнили о православии тогда, когда святынька у них стала забираться. А нужно было помнить об этом всегда. Они забыли свои святыни. И поэтому даже те православные, которые там находятся, они сами говорят, что югославы забыли свое православие. Эти голоса раздавались уже давно. И батюшки эти приезжали, у нас учились сербы. Говорили, что страдали они о своей родине. Но православные там, вот монахи там, очень хорошие. Сами монахи сербы очень хорошие. Вот я встречал очень хорошие, и владыки очень хорошие. Но они скорбят от того, что и Павел, вот епископ у них, этот патриарх, очень духовный, благодатный старец. Он не просто так образован богословски, а он чувствуется, он молитвенник. Но югославы их не ценят. Они не ценят свои святыни и своих, свое духовенство. Не ценят. Они считают себя по имени православным. По имени только. Так же, как в нашей России. Многие по имени себя считают православным. А ты спроси его, чем отличается это православие, и что такое православие, а что кривославие. Я православный. Ну, хорошо. Ну, как, в чем это выражается, твое православие? Жру яйца и пью водку на Пасху. Вот я, все мое православие. Ну, это разве православие? Это язычество. Такое в православной обертке. Чистое язычество. Понимаете? Поэтому... Спаситель сказал, что если вы не покаетесь, то будет такожде и с вами. Понимаете? Вот и Господь хочет показать. Если вы и сами не будете любить то, что у вас есть, святыни, православие, церковь, душу свою бессмертную, то у вас отнимется и святыня, и православие, и ваша собственная душа. Поэтому надо вернуться к своим святыням, к своим истокам. Вот. Если они вернутся, Господь, конечно, помилует Сербию за покаяние, за обращение. Что-то не видно сейчас, чтобы говорил, вот патриарх был, если бы он сказал, знаете, вот в Сербии сейчас такое повальное обращение в церковь. Вспомните, как наша вот вторая волна, первая волна была эмиграция, а во второй момент, когда во время Великой Отечественной войны, вот, владыка Иоанн Шиховской, архиепископ Иоанн Шиховской пишет в своей книжке «Избранные», он пишет, что когда наши пленные оказались в Германии, а там были православные храмы, которые беженцами были основаны. И он описывает, что, говорит, во время поста отпускали немцев в храм ходить, остовцы их называли. Вот, говорит, храмы были битком забиты народом. Священники по 5-6 человек просто буквально можно было выжимать им рясы. Люди исповедовались, каялись во время войны и причащались. Храмы были битком забиты. А там показывают храмы, что-то не видать народу. В один собор там пришли в один день. Но маловато. Нужно обращаться. Я считаю, что помилование будет за обращение, за покаяние. Считать, что они 100% святы и вообще невинно страдают, а все вот эти гады, американцы, они на 100% гады. Так нельзя. Нельзя считать, что одни... Это общая трагедия. Вы что, хотите, чтобы вся Америка была в аду за то, что она обидела Сербию? Сербию? Я, например, не желаю, чтобы Америка... Я считаю, чтобы все вразумились. И все обратились к православию. Но нужно начинать не с американцев, а нужно начинать с себя. Также и сербам нужно начинать с себя. И нам тоже, если мы хотим помочь Сербии. Вот некоторые говорят, помогите себе сначала. Не только материально, но в первую очередь духовно. Помоги духовно себе, и ты поможешь другому. Кто близко к Христу, то ты ближе к душе другого человека. Если ты далек от Христа, а хочешь помочь другому, ничего не выйдет. Или выйдет коряво, или так плохо выйдет, что еще хуже будет. Поэтому, видите, отцы говорят, видел, говорит, я одного, который увидел другого, а тот другой завяз в болоте. И он, говорит, пытался его вытащить. Но как он не старался, тот был по щиколотке в болоте, а при его стараниях по шею залез. Так вот сейчас мы пытаемся помочь физически, да, но не можем, даже физически не можем. Я уверен, если мы физически могли, то мы их утопили не только по шейку, но и с головой, и себя туда вместе. Поэтому, когда человек идет по берегу и идет с каким-то родственником, и тот родственник упал в воду, что нужно делать? Не будешь помогать, скажут преступник. Родственник тонул, а он не помог. А родственник толстый, а ты плавать не можешь. Что делать? Орать не слышат. Да, отцы говорят, надо палочку подать. И тянуть. А если он за палочкой тебя потянет, палочку отпусти. Если уже не сможешь, то отпусти. Поэтому нужно им подать палочку. Так вот, такой палочкой является помощь самим себе. В первую очередь, гуманитарную палочку подать? Подают. Хорошо, что подают. Патриарх съездил, помолился с ними? Хорошо, помолился. Вы свои келейные молитвы включаете? Хорошо. Часто ли вы причащаетесь? Редко. Надо наладить причастие. Значит, нужно помогать в той мере, в какой ты можешь. А человек может искушаться добром. То есть стараться совершить то добро, которое он не может совершить. Он и тому вред навредит, и себе не поможет. И главное, что отучится делать то, что он раньше умел. Понимаете? Вот хитрость. Поэтому человек борется как и правым, с правой стороны, как говорят сейчас, хук справа, так и хук слева. Понимаете, искушается и добром, искушается и злом. Мы думаем, что добром как тут можно искушаться? Едой нельзя же искушаться. Ешь до барабана, все. Никакие-то искушения. Это не искушение, это пожелание. Но на самом деле, видите, мы, так сказать, во всем искушаемся и не можем. Так вот, я молюсь не о победе, я молюсь о том, чтобы Христос победил всех, и тех, и других. Чтобы Христос всех победил. Когда батюшку одного в 20-х годах вели на расстрел, атеисты, большевики, и глумились над ним, как Христ, да, он им сказал, ребята, после всех ваших побед победит Христос. Понятно? Они не понимают, что они победители. Можно ли читать Александра Мени? Ну, тут уже мы рассматривали его писание. Тут в книге, мы же по книге, по учебнике семинарии, вот, то там есть вредные вещи. А есть такие неплохие. Но это, знаете, поскольку сейчас литература тьма и гораздо более высокая. Варнава Беляев, конечно, лучше читать, чем Александра Мени. Хотя у него более доступно. Без меня не можете творить и ничего же. Это патриоты говорят евреям. Они этого меня уже делают выше, не знаю, апостолов. Вот. А никого других не почитают вообще, никаких святых. И в храме Александра Меня весь храм ветхозаветными праведниками расписан. Ну, кто был там, говорит. Почему новозаветных-то нет? Вот, говорит, надо деканонизировать русских святых Гавриила и Евстратия, умученных от жидов. Ну, как это, зачем канонизировать? Если евреи замучили, так это значит, а евреи никого не могут мучить. Сейчас уже в России до чего дошло, что ничего плохого за евреями не должно быть. За всеми может быть, а за евреями может быть. Безгрешность – это не как это, богоизбранность. Сейчас, после того, как Христос пришел, все являются богоизбранными. Не евреи, а все. Все на земном шаре, они избранники. Все до единого. Потому что Христос за всех умер. А не только за евреев или за русских. За всех. И всех призывает, и всех желает спастись. Поэтому сейчас уже добродетель, если еврей будет тащить, а ты говоришь, хороший, вы что, сказать, что еврей жулик, это же антисемитизм. Если Гусинский, Березовский, Смоленский бабушкины деньги держат, пенсии, то вообще это уже антисемитизм. Пусть бабушки голодно сдыхают, а евреи все молодцы, правильно делают, и это антисемитизм, о них говорит. Да какой это антисемитизм? Это просто жулье. Как сказал сам Ельцин, помните, года два назад остановился на этом самом, на Красной площади, перед Новым годом. Вылез и пошел, охранники там за ним. Ну и эти киношники. И мужики, он подходит, мужики, а мужики боятся, знаете, заметут еще под Новый год. Мужики, ну тут окружили вроде, сказали, что убежите, стойте, ну... Стоят такие напуганные мужики. Он говорит, у меня в Кремле-то жулье и варье. Так если сам президент сказал, что одно жулье и варье, так а в окружении там сплошь и рядом лица израильские. Ну так что же? И это не антисемитизм. Никакого тут антисемитизма нету. Почему-то русских надо везде на каждом перекрестке ругать. А вот еврея за то, что он делает плохое, надо непременно хвалить. И в этом ты покажешь себя, что ты не антисемитизм. На жулика скажешь, что он хороший человек. Зло, друзья, кем угодно сделано, русским ли, евреем, оно всегда останется злом. И больше оно принесет зло не тому, у кого отняли. Зло больше причиняется не тому, у кого отняли его зарплату, а тому, кто это отнял. Потому что тот переживет без зарплаты, и грехи с него, как говорится, снимутся. А вот тот, кто отнял, тому будет плохо не только в этой жизни, а и то, в той тем более. Вот ему покажут, этому Березовскому, сколько деточек голодных. Что он скажет? Вот они голодны по твоей вине. Зачем ты у них взял? Один стал убийцей, другой наркоманом, третий. Это по твоей, ты помог им стать. Они виноваты, но и ты помог, друг мой. Вот почему ты такой безрадостный? Почему у тебя глазки бегают из стороны в сторону? Почему у тебя радости нет, хотя ты там мультимиллионами ворочаешь? Ведь видите, на этих богатых людях богатство неправедное делает человека безрадостным уже в этой жизни. А всем тем более. Поэтому на самом деле несчастен не тот, кто страдает, а тот, кто зажал в руке милостыню. Потому что он зажал не только для временной жизни, он и вечно лишил себя радости. Он не может уже радоваться. Ведь на самом деле мы ругаем, а эти люди достойны не порицания, а жути. Что они сами с собой делают? Я не против, что если там эскимос какой-то будет президентом. Я не против. Пожалуйста. Но если он умеет милосердно делиться богатствами, которые не твое, а ты только приставник к этому богатству. Приставник. Господь тебя пристав. Так ты распоряжаешься во благо себе и другим. Поэтому, батюшка, скажите, пожалуйста, чей портрет у вас на шкафу стоит? Первый портрет Иисуса Христа. Написано это Игнатий Малышев. Игнатий Малышев. Он первый келейник владыки Игнатия, он строил Сергиевский храм, в котором мы молимся. А вообще в обители свыше 50 построек построил. Свыше 50. Братский корпус. Вот. Он «Спас на крови» придумал, а его духовный сын Парланд сочинил это произведение. А вообще, если хотите, я вам как-нибудь расскажу историю Троицы Сергия Пустыни. Хотите, расскажу? Сейчас-то не могу, потому что у вас уже хребты болят и ножки. Вот. А в следующий раз могу рассказать, кратко, сжато и душеполезно. Как можно отучиться врать, пишет человек. Как можно отучиться врать? Дело в том, что, во-первых, надо понять, из-за чего человек врет. Человек врет из страха. Страх. Потому что человек пытается враньем себя обезопасить. Правда? А страх что такое? Страх – это свидетельство нечистой совести. Значит, надо очищать совесть. И потому страха не будет. Понимаете? Нужно каяться, смиряться, вот, и причащаться. И страх уйдет постепенно. Такой душевный страх уйдет. А духовный страх – это другое. Духовный страх – это когда человек имеет любовь и боится ее потерять. Это уже другое. А вот почему псалмопевец говорит: «Придите ко мне, ибо страху Господне научу вас». Он имеет в виду, что он научит, как иметь благодать и как ее хранить. Вот, тут имеется другое. Можно ли подавать на псалтырь о здравии на человека невоцерковленного? Если он верующий, вообще, в всяком случае, в Бога верует, но в церковь не ходит, да, и болеет, ну, о здравии можно, потому что это на псалтырь подается. Вот. Можно, конечно, подавать. Но вы помните одно, что, как говорится, если эта молитва не полезна для него, его не вразумляет, то она вернется к вам, эта молитва, и вреда не причинит. Так, так, отец Николай, это молитва или отповедь? Двоеточие. В суе ты трудишься, во мне падшим, архистратик, я раб Господа моего Иисуса Христа, ты вознесенная гордыня, унижаешь себя так усиленно, борясь. Нет, это, конечно, художественное творчество, это самодельщина. Это самодельщина. Дело в том, что, как вам сказать, не все стихи равны Пушкину. Правда? Не все стихи. Много пишут, но на Пушкина мало кто похож. А когда пишут святые, они движимы Духом Святым и любовью, и благодарностью Богу. Поэтому Дух Божий на них, и поэтому чувствуется. Конечно, иногда нам приятно читать молитвы тех, которые близки к нам. Так же, как вот художник, нам интереснее смотреть картины, чем природу. Почему? Потому что мы природу не можем красоту рассмотреть, а картину можем. Хотя картины с природы списаны. Мы восхищаемся там Суриковым, Серовым, там Васнецовым, там какой пейзаж красивый. А такой же пейзаж здесь раз лучше за окошком. А человек его не видит. А вот это видит. И поэтому человек иногда такие грубоватости ему нравятся. Почему? Потому что ему это сродно. А то слишком высоко. Но это не значит, что нужно читать какого-то Андрея Белого, а Пушкина не надо. Надо и то, и другое, чтобы иметь возможность приобщиться к культуре. И некоторые говорят: ну что, мы не святые. Вот, дескать, святой – это идол, которого надо на полку поставить. Но ни в коем случае не надо думать вообще, что он сделал, какие его мысли. Это просто истуканчик поставил, и вот истуканчик стоит. Но дело в том, что святые, они, во-первых, обладают опытом, который нужен нам. Понимаете? Так вот, надо стараться, конечно, не очень высокие брать. Ну, сначала хотя бы есть, не обязательно с псалтыри. Нужно почитать Евангелие, толкование на Евангелие. Можно взять молитвословы, есть такие полные, на всякую потребу. И читать то, что тебе нужно. Там, здоровье там, или еще что-то. То есть то, что тебе нужно. Если ты навыкнешь, потом будешь читать то, чего, как говорится, повыше. А постепенно ум, так сказать, сначала, может быть, не совсем понимает. Вот как человек в церковь входит, говорит, ни слова не понимает, что там говорят. А потом раз, ходит в ада и начинает понимать. Говорит, да я все понимаю, все нормально, все понимаю. А другой: да что туда ходить, если ничего не понимаю. Да, конечно, если в школу не ходить и думать, что откроете высшую математику, сразу все понятно, так никогда не будет. Поэтому нужно постоянство. Постоянство даст навык. Вот, привычку. Привычка родит сочувствие, а сочувствие родит и понимание, проникновение, а родится понимание, так и польза будет понятная. Поэтому все постепенно. Вот. Сразу, как говорится, ничего не приходит. Вот. В раз добродетель, да, простите, в суе. Ну, у вас так написано, что тут не то, что Иоанн Кронштадтский, сам Господь не разберется. Может, и потом, я не знаю, это может быть и... Как тут написано? Вознесенная гордыня. Нельзя, что так сильно бояться мою слабость. Ну, я не знаю, вот так написали, простите, но ничего совершенно невозможно понять, как-то. Читайте то, что вам нравится, любые молитвы, какие вам по душе, вот, какие только нравятся. Но я вам просто объяснил, что бывает человеку нравится это, а через какое-то время это ему уже не нравится, он уже что-то другое читает, понимаете? А есть люди, которые вообще не молятся, но душой на небе, когда молитва в них уже прекращает свое действие. Бывают такие, когда словесная молитва кончается, а начинается умная. Бывает, умные переходят в самодвижную. Знаете, это все молитвы внешние, они назидают наш разум. Нужно всякие, многие, потребности многие. Но упираться вот эта молитва самая хорошая, самая благодатная, да она сейчас хорошая, а через 10 лет у тебя другая будет хорошая. Но это не значит, что она плохая. Также и самодельные молитвы есть, но я не могу сказать, откуда это списано, что это. Вот, и что я с первого раза, вот столько людей, столько молитв. И я вот с первого раза гляну, скажу, а это в 3 веке в келье написал такое-то, да-да, помню, писал. Да. Ну, что вы с меня требуете, друзья мои? Что вы с меня требуете? Чтобы я на любую молитву взглянул и сказал, с какого? Я же не Господь, откуда я знаю? Тем более так написано, что ничего не разберешь. А потом говорят, а это вот Иоанн Кронштадтский написал. А потом еще возьмите, коряво напишите и скажите, а вот это надо или не надо? Я скажу, что ты корявый, вроде плохо. Он скажет, ага, а вот Макарий написал. Ну так ловить можно кого угодно, друзья мои. Если вы не хотите ловить здесь кого-то или подлавливать, то в Евангелии с Псалтыри сказано, с лукавым по лукавству его. Понятно? Вот, поэтому написано коряво, я вам так и сказал. А потом говорю, а вы пишете, Иоанн Кронштадтский. Так вы и напишите так, Иоанн Кронштадтский писал. Вот. Так что сколько людей, столько и молитв. И потом, видите, бывают молитвы такие, когда человек душой предстоит перед Богом. Понимаете? Помнит Бога. Это тоже вид молитвы. Человек помнит Бога. Душой. Хранит свое сердце. Это тоже молитва. Знаете, молитвенных состояний и молитвенных произношений очень много. Поэтому каждый ищет то, чего тебе помогает. Как вот у кого чего болит, тот про то и говорит. У кого чего болит, тот то и ищет исцелиться. Вот, если тебе помогает вот эта молитва, ну так пользуйся. Но есть молитвы очень много распространено самодельных. Когда человек к тем молитвам, что святые написали, он своего прибавляет. Или вообще неправильно. Вот живые помощи. Я такие встречал живые помощи, что поражает всякое воображение. И слышал женщин, читал псалтырь, там хоть не то, что ангелы, а и людям уши надо затыкать. Она читает, знаете, я подошел послушать, что она читает. Вот она читает, что это можно понять? Подошел, а иногда такие придыхания делают, и потом коряво так жутко. Думаю, Господи помилуй, еще люди ей деньги платят. А бывают исключения. Бывает исключение. Вот Антоний Суржский, у него был какой-то на клиросе певец или чтец, и он подошел к нему, а тот уже старый был человек, он подошел к нему и говорит, слушай, отец такой-то, ты мне всю службу споганил сегодня, и я ни одного слова и не понял ничего. А он ему говорит, отец Антоний, он тогда еще Романах, говорит, отец Антоний, понимаешь, говорит, я когда маленький был, я все со слуха запомнил. А читать так и не научился. Ну, такие условия жизни были. Но когда я вот это все произношу, у меня такая радость на сердце, ты не представляешь. Ну, он у него попросил прощения, говорит, отец такой, ты, говорит, меня прости. Я просто слушал, ну, совершенно абракадабра. А он говорит, а я, говорит, запомнил на слух просто. А запомнил неправильно. Видите, бывают такие случаи. Но это не значит, что это норма, чтобы в церкви человек абракадабру читал, а все умилялись. Ой. Это, знаете, в Никольском соборе в застойные годы зашли толпа грузин. Зашли, как рухнули перед амвоном, и начали выть по-грузински. А там такие какие-то переливы, знаете, как грузины поют. А они-то, ну и там прибежал огромный сторож, говорит, что они тут делают, я их сейчас всех выгоню. А бабуля там, пожилая весьма, говорит, не трогайте, не трогайте, это они Господу молятся. У них же тоже Христос. Не трогайте, это они Господу так молятся. Господу. Вот мы чувствуем, что они молятся так Господу. Но это огромный, там, знаете, есть такой сторож огромный. И тот Да, он так, да, наверное, молится точно. Они по-грузински там поют, но они, правда, на коленках, все грузины так вот опели. Вот. Но они же православные грузины, мы с ними молитвенное общение имеем. Так что это, видите...